Поющие болота. Наташа Полли. Этот рассказ является продолжением романа Наташи Полли «Часовщик с филигранной улицы». В нем действуют те же герои. Молодой телеграфист Таниэль Стиплтон, японский иммигрант со сверхспособностями Кейта Мори и девочка Шесть, получившая такое имя в работном доме, где детей называли по номерам. Кейта Мори умел вспоминать будущее, и, рассказывая он честно все, что будет, а такое за ним водилось нечасто, радости бы это ему не доставляло. Притворяться он, слава богу, не очень-то умел, да и особой надобности в том не было. Таниэль довольно давно снимал у него комнату, чтобы всегда замечать, когда у Мори на душе скребут кошки. Этим вечером они вдвоем прогуливались по рождественской ярмарке в японской деревне в Найтсбридже. Когда Таниэль года два назад только поселился там, японская деревня представляла собой сущую малость, всего лишь декорацию для выставки японской культуры, и умещалась в одной, хоть и просторной, выгородке. Но выставка имела бешеный успех у лондонской публики, и когда деревня по случайности сгорела, то на ее месте возвели новую, намного лучше прежней, с изящными горбатыми мостиками, пагодами и ярко раскрашенными часовенками, в которых позвякивали молельные колокольчики. Жители деревни, по большей части мастера прикладного искусства и ремесленники, выставили на рождественскую продажу все, что у них было. Повсюду тянулись прилавки и висели фонарики, отбрасывая блики на украшения из эмали, зонтики, рулоны шелка для кимоно. Владелица чайной лавки наняла дополнительную прислугу, и те сновали рядом с подносами, предлагая посетителям дымящийся чай маття. Его ярко-изумрудный цвет невольно наводил Таниэля на мысли о роскошных мхах, произрастающих только в самых богатых лесах. Чай предлагали с разбавленным саке или виски, и поскольку все вокруг покуривали трубочки, в ночной воздух колечками поднимался густой сладковатый пар, подкрашенный оранжевым светом фонариков. Над толпой у прилавков стоял гомон из английской речи вперемешку с японской. Предпраздничная атмосфера бурлила предвкушением радости, точно щекочущие пузырьки шампанского, если держишь пальцы над свеженалитым бокалом. Мори казался таким задерганным и нервным, что звеневшие вокруг детские голоса грозили в любую минуту вывести его из себя. «О чем задумался?» — отважился поинтересоваться Таниэль, повыше поднимая воротник пальто, чтобы защититься от ледяного ветра. Прямо перед ними Шесть отчаянно торговалась с продавцом фейерверков, и на лице у того уже проступало беспокойство, что сейчас ему окончательно задурят голову. «Пора его спасать», — ответил Мори, кивая в их сторону. «Не то она вывалит ему на голову новую порцию цифр». «Что-то еще?» — уточнил Таниэль, привыкший к отвлекающим тактикам Мори. «Со мной нет, я в порядке», — заверил Мори, но они почти поравнялись с прилавком продавца фейерверков, и рассыпающиеся искры резко высветили его лицо, отчего глаза и волосы приобрели цвет матово-черного непрозрачного стекла. Он вдруг резко выбросил руку в сторону. Раскрытая ладонь оказалась под уставленным чашками с чаем маття с виски под носом за какое-то мгновение до того, как мальчик-служка уронил бы его, потому что ему под ноги бросилась бродячая собака. Мори передал поднос мальчишке. Таниэль с некоторыми угрызениями совести подумал о чашках маття с саке на подносе. Вероятно, с его стороны было не очень-то порядочно вспоминать, что Мори происходил из почтенного самурайского рода, одного из стариннейших в Японии, который вот уже тысячу лет взращивал хрупких барышень росточком менее 5 футов и кристально чистых душой рыцарей. Одной чашки хватило бы, чтобы Мори быстро опьянел и впал в откровение о будущем. Глаза Мори скользнули в сторону и вниз, За мгновение до того, как шесть подбежала к ним, обнимая большой бумажный пакет, доверху набитый фейерверками. Продавцу еще не случалось в таком количестве сбывать свой товар восьмилетнему ребенку. Шесть по своему обыкновению не стала брать их за руки, а ловко вытащила часы-луковицу сначала из кармана у Мори, потом у Таниэля, чтобы идти между ними, держа их на поводках, насколько позволяли коротенькие цепочки часов. Они стали чем-то вроде семьи по воле обстоятельств. Прежде шесть присылали к Мори из работного дома выполнять кое-какую тонкую работу по часовщицкой части. Но однажды Мори просто взял и не отвел девочку обратно, и теперь она жила с ними в их мансарде. Она сказала, что с радостью усыновит их обоих на постоянных началах, если они и дальше будут вести себя тихо и благопристойно. Таниэль подтолкнул ее в бок. «Зачем тебе столько фейерверков, детка?» «Затем, что мы будем запускать их в Рождество, и Мори увидит, что оно больше похоже на Новый год, чем на языческий праздник, когда вламываются в чужие дома и досаждают отступникам». «Ладно», — вздохнул Таниэль, — «так и быть. В 14-й раз объясняю вам обоим, что в рождественском предании нет ни слова о том, чтобы врываться в чьи-то дома и пугать отступников. Его суть в том, что при чистой Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил, что на нее снизойдет Святой Дух, собственно, и все. Но все же сделай милость, — промурлыкал Мори, — и беги со всех ног, если какой-нибудь чокнутый незнакомец попытается снизойти к тебе со своим Святым Духом. Таниэль показал ему кулак. Они уже вышли с рождественской ярмарки, и Таниэль не сразу заметил, что Мори, как вкопанный, остановился на краю мостовой. Они как раз собирались переходить улицу, по которой сплошным потоком двигались кэбы и конские повозки, а также толпы людей, направлявшихся на ярмарку и с ярмарки. Омнибус, украшенный на боку рекламой чая «Липтон», занесло на льду, и несколько мгновений он кренился, балансируя на двух колесах, пока два остальных с грохотом не обрушились на булыжную мостовую. Кое-кто из дам помоложе устроили кучеру небольшую овацию. «Хей!» — окликнул Таниэль. Мори скупо улыбнулся. «Прошу прощения», — отозвался он. «Очень оживленная улица, не правда ли?» Таниэль не сразу сообразил, в чем дело, а когда до него дошло, его взяла досада на себя, что он не вспомнил раньше. «Конечно, если ты провидец, оживленная улица, да еще с обледеневшей мостовой, непременно оживит в тебе кучу жутких потенциальных воспоминаний о том, как тебя раздавливают колеса или копыта». Но не спросишь же Мори, желает ли он постоять и подождать, пока не очухается от своих видений, ибо к подобным сигналам тревоги он относился с тем же почтением, с каким большинство из нас относится к клятвам. «Шесть!» — воззвал Таниэль, предпочтя не трогать Мори. «Как думаешь, стоит нам купить горячего шоколаду?» Рядом как раз располагался прилавок, и к нему выстроилась очередь, так что, когда она подойдет, столпотворение на дороге, надо полагать, уже рассосется. Взгляд шесть не сказать, чтобы зажегся мгновенным восторгом. Торговец с горячим шоколадом стоял со своим прилавком в стороне от их привычного маршрута домой, а внезапные изменения в отлаженных процедурах шесть не поощряла. «Дай ей волю!» Она бы определила их двигаться по рельсам, как поезд, в соответствии со строгим расписанием и без остановок по требованию. Таниэль сжал ей плечо, давая понять, что действует не из пустого желания досадить ей, и заметил ее направленный на Мори изучающий взгляд. «Думаю», — угрюмо буркнула она, — «это будет шикарно». Часовая мастерская Мори в доме на Филигранной улице по случаю Рождества не работала, и когда все трое вошли внутрь, Таниэля охватила немного виноватая радость. Он любил мастерскую. Ему нравилось сияние крохотных блестящих колесиков и шестеренок, над которыми колдовали часовщики. Но как же приятно ему было осознавать, что сейчас никто не побеспокоит их, не зайдет в их дверь и не затрезвонит в звонок на конторке. До самого Нового года дом в их полном распоряжении. Во всех каминах пылает огонь, светятся лампочки, вплетенные в гирлянды астролиста, сбегающие вниз вдоль перил лестницы. Море собственноручно изготовил лампочки и специально придал нитям накаливания причудливые формы. Деревцев, звездочек, японского замка. Лампочки давали медовый свет, теплый и невозможно уютный. Даниэль почти сразу заснул, когда без сил рухнул в кровать после того, как море плеснул 6 глинтвейна. Бока у Даниэля ломило от смеха. 6, обычно такая тихая и спокойная, придя в легкое подпитие, устроила ему вразумление на тему, чем так возмутительна его манера ни с того ни с сего напяливать другой пиджак. И вообще, не снизойдет ли он до неслыханной любезности заранее вписывать пиджак в табличку «Важные вещи, которые могут приключиться сегодня», что висит у них в кухне на стеночке. Таблица «Важные вещи» доказывала одно из преимуществ жизни под одной крышей с провидцем. Мори, как только вспоминал что-нибудь из будущего, делал себе пометки. Возможное убийство в подземке завтра утром, сильный ливень. Отдельная колонка в таблице отводилась под события, тревожившие исключительно 6. Вторник. С директрисой Дженкинс станется устроить стихийную школьную экскурсию в виварий. 6 считала, что за штучки вроде стихийных экскурсий директриса Дженкинс заслуживает, чтобы ее убили. Море пришлось сильно постараться, прежде чем он уговорил 6 на более безобидную месть — взорвать начиненную сахарной пудрой хлопушку. Даниэлю, вероятно, следовало вмешаться и указать Море, что нормальные люди не учат детей изготавливать примитивные бомбы, но слишком уж его забавляли их подготовительные эксперименты в саду. Даниэль слабо представлял себе, который был час, когда его что-то разбудило. Он сел в постели и прислушался. Смутно припоминалось, что вроде бы он слышал какой-то грохот, но затуманенная сном память буксовала, и когда кто-то постучал в его дверь, он подпрыгнул от неожиданности. «6, ты там в порядке?» — спросил он в темноту. Должно быть, он слышал, как она топает по лестнице из мансарды. «Не заперто, детка, входи!» «Это я», — произнес из-за двери низкий коньячно-золотой голос Мори. Казалось, он чем-то потрясен. «Можно я?» «Да», — хрипло откликнулся Даниэль. Они уже 3 года как жили под одной крышей, но Мори еще ни разу не стучался по ночам в дверь к Даниэлю. Обычно бывало наоборот, и Даниэль в таких случаях долго мучился в нерешительности. В нем никогда не было уверенности, желанный ли он гость. Море всегда впускал его. Но что взять с Море? Он не англичанин и не христианин. Он вырос в краях, где стучаться в дверь к другу — самое обычное дело. Так что согласие Море означало, что он просто проявляет вежливость. Сам Даниэль не решался спросить. Пускай это было малодушие, но, покуда Даниэль не знал ответа, он мог жить надеждой. Море тихо скользнул в комнату Даниэля, снова закрыл дверь и скрючился на ближайшей стороне кровати, прислонившись к стене и обхватив руками колени. «Спасибо. Прошу простить. Явственные кошмары». «Происшествие на дороге?» — мягко спросил Даниэль. Он пододвинул одеяло, чтобы Море тоже хватило укрыться. От окна рядом с кроватью веяло холодом и лунным светом. Поперек кровати залегли крестообразные тени. Море кивнул. «Время года. В нем все дело. Повсюду суета, Все носятся, как угорелые. Никак не могу толком успокоиться. Он запустил пальцы в волосы. И год от года все хуже. Не хочу даже носа на улицу высовывать. Понимаешь, я без конца вспоминаю, как меня переезжают, как я падаю, как шесть попадает под колеса кэба, или ты, и дальше больница, похороны и... Так и не выходи пока. На это у нас есть я, — сказал Таниэль, всегда благодарный случаю на что-нибудь сгодиться. Чаще всего не годился. Он служил мелким клерком во форин-офисе. Продукты буду покупать и всякое такое. Мори печально взглянул на него. Но это означает сдаться. Не начинай. Возьмись я упорно делать что-то, что причиняет мне боль. Ты бы первый отвесил мне подзатыльник и велел сидеть смирно. Мори рассмеялся. Что верно, то верно. Таниэль несмело закинул руку на плечи другу и притянул его ближе к себе. У него аж дух занялся от глупой радости, что Мори позволил ему это. Должно же быть что-то, что тебе поможет. Например, съехать куда-нибудь, где потише и поспокойнее. Нам ни за что не вытащить шесть на незапланированные каникулы. Она просто взбесится. Ей хочешь, не хочешь, придется жить в этом мире, — возразил Таниэль. И потом можешь назвать меня скотиной, но я все равно считаю, что нельзя ради своих детей жертвовать собственным здоровьем, иначе их недолго и возненавидеть. Мори немного помолчал, а когда заговорил, чувствовалось, что он тщательно подбирает слова, точно пробует ногой тонкий ледок у берега озера. Есть одно такое место, где это не действует. Не действует? Переспросил Таниэль. Ну да. Видения не лезут мне в... Мори похлопал себя по макушке. Сам не знаю почему. Откуда тебе знать, что оно там не действует? Таниэлю никак не верилось, что такое возможно. Потому что я могу вспомнить, как еду туда. А дальше ничего. Вообще. Мори заколебался. Мне ничего не вспоминается об этом месте. А я обычно знаю обо всем, что там может случиться. Это как... Ну, как если сплошная ткань, а в ней дырка. И где эта дырка? На болотах. В сторону Питерборо. «Я думал, ты назовешь какую-нибудь там Монголию», — недоверчиво произнес Таниэль. «А Питерборо — это же рядом, пара-тройка часов на поезде. Тогда почему мы еще не там? А шесть я как-нибудь уговорю». Мори бросил на него взгляд, в котором радость смешивалась со стыдом, и Таниэль расцвел счастьем, что сделал нечто похвальное, но вместе с тем да нельзя ребяческое и бессмысленное. Болота расстилались во все стороны, уныло-серые и поблескивающие. Близились сумерки, и розовато-лиловый, отливавший оловом шар закатного солнца, огромнее какого Таниэль еще не видывал, занимавший горизонт от края до края, величественно опускался за рваную кромку камышовых зарослей. Полустанок, на котором они высадились, не имел названия, как и станционных построек или стражи. Одна только сколоченная из досок платформа, от одного конца которой вглубь болот велась тропка. Только Таниэля это не смутило. Он был рад и счастлив, что, наконец, сошел с поезда. Платформа занимала самое возвышенное положение на многие мили вокруг — во всяком случае, ничего похожего на другие строения Таниэль нигде не заметил, разве что вдалеке виднелось какое-то полуразрушенное строение. Они явно заехали куда-то не туда. Определенно, здесь лет тысячу, как не ступала нога человека. «Да нет, место то самое», — уверил его Мори. Судя по его виду, он старательно прислушивался к себе. Предполагалось, что их встретит смотрительница гостевого домика, но никаких признаков присутствия хоть какой-нибудь живой души вокруг не наблюдалось. Таниэль уже собрался спросить Мори, что им теперь делать, но тут заметил фонарь, полускрытый за зарослями камыша, оказавшимися намного выше, чем он мог предположить, и рядом мужчину и женщину в шляпах и закутанных в шарфы. Они махали им руками. «Доброго вечерка!» — хором крикнули они. «И вам добрый вечер!» — обрадованно крикнул в ответ Таниэль. Шесть, всегда чуравшиеся чужих людей, вынула из кармана Мори часы и обмотала цепочкой свое запястье, чтобы тот не мог отойти от нее дальше, чем на 6 дюймов. А Таниэль уже спешил с платформы по ступенькам навстречу этим милым людям, не желая, чтобы те заподозрили их в невежливости. И дважды удивленно моргнул, не веря глазам, потому что они оказались гораздо ближе, чем он думал. Однообразие необозримого простора болот странным образом меняло представление о расстояниях между объектами. «Здравствуйте. Один из вас, если не ошибаюсь, смотритель гостевого домика». «Так и есть», — ответила женщина. «За домиком присматриваю я. А вы будете мистер Стиплтон и мистер Мори? Нам сюда». «Сюда-сюда», — приветливо поддакнул мужчина. «Давайте понесу вещи». «Не надо, мы сами», — отказался Таниэль, которому случалось бывать в услужении. Он терпеть не мог тех, кто норовил в 2 счета сбагрить свой багаж в чьи-нибудь руки. «Однако еще чуток пройтись придется», — предупредил мужчина. «Ага, чуток пройтись», — женщина вместе с ним договорила фразу. «Все в порядке, справимся», — вступил в разговор Мори. «Нам не помешает размяться. Шутка ли, 5 часов от Лондона добирались?» Оба, и мужчина, и женщина, воззрились на него с внезапным пронзительным интересом. Таниэлю даже стало неловко. Ну, ясно, в таких уединенных местах иностранцы явно были в диковинку. Но затем оба приветливо заулыбались. «Добро пожаловать в наши «штоячеводы»!» «Что означает это слово?» На радостях, что их встретили, с любопытством спросил Таниэль. Сам он происходил из Линкольншира, совсем недалеко от этих мест, но болота всегда жили сами по себе, как и населявшие их люди. У них и внешность была особенная, не как у других. Водянистые, словно пропитанные влагой волосы, и водянистые голубые глаза. Еще со стародавних времен датского права никто из болотных жителей не мог переселиться в иные, далекие от дома места. Непролазные топи окружали их со всех сторон, отрезали от остального мира. Именно поэтому, должно быть, язык у них тоже развивался по-своему. «Ну?» — переглянувшись, оба засмеялись. Они явно долгие годы знали друг друга, потому что проделали все это одновременно и совершенно одинаково. «Да это место и означает!» Таниэль инстинктивно оглянулся на Мори, слывшего ходячим словарем иностранных языков, но тот покачал головой. Таниэль еще ни разу не видел Мори таким счастливым. Глядя сейчас на друга, Таниэль, не зная он обстоятельств Мори, решил бы, что перед ним человек, которого годами мучила мигрень, а сейчас настал благословенный момент, когда боль отпустила. «Понятия не имею», — ответил Мори. Он засмеялся, а за ним и смотрительница с мужем. Таниэль, по их примеру, тоже заулыбался, довольный, что затея с поездкой приносит плоды. Одна только Шесть смотрела на них всех странным, непонимающим взглядом. Ни слова не говоря, она дернула за бумажную петельку на одной из палочек самозажигающегося, долгоиграющего бенгальского огня мистера Танаки, и пошла вниз по тропинке. Ее тень запрыгала на кочках. Примерно с 1/4 мили они не видели вокруг ничего, кроме топий и камышей. После копотного Лондона воздух отдавал на языке сладостью. Танель всегда думал, что это лишь фигура речи, а оказалась чистая правда, и если бы он шел с завязанными глазами, то решил бы, что кто-то ненароком натряс кругом сахарной пудры. Сладкий был здесь воздух, а еще земляной и холодный. Местами Таниэль замечал среди топи яркие белые точки и не мог понять, что это такое, пока одна из них не подняла длинную шею. Лебеди! Множество лебедей! Вот что это было! Чувство перспективы снова подводило его. Они казались ему намного меньше и намного ближе. Ощущение было жутковатое, но возбуждающее. Потом соотношение земли и воды в пространстве переменилось. Тропинка оборвалась и перешла в горбатый деревянный мостик, концы которого уходили в черную воду широкой полосы воды. За водной полосой вырисовывался одинокий остров, а из того острова внезапно и резко вырастал дом. По эту сторону его огни казались призрачными, как будто сами собой висели в воздухе, что навело Таниэля на мысли об алхимии. Он взглянул на море и ухмыльнулся. Ему сроду не доводилось видывать подобных домов, не то что жить в них. Таниэль понадеялся, что там водятся привидения. Смотрительница первой вступила на мостик. Болото снова выкидывали свои оптические фокусы, и дорога оказалась намного, намного длиннее, чем представлялось на первый взгляд. Их шаги отдавались эхом под деревянным настилом, таким древним, что в его порах, как в губке, накопилась вода, и он почти ощутимо пружинил под ногами. Стойки перил заросли мхом. Вечерняя темнота быстро сгущалась, и фонарь смотрительницы выхватывал лишь узкий полукруг впереди, а по бокам, вдоль краев ее юбки, залегли густые тени. Видимо, болота время от времени разливались, иначе зачем бы к передней двери пристраивать такой высокий пролет деревянной лестницы? К дому с обеих сторон прилегали огороды, когда-то разбитые для выращивания овощей и зелени, а теперь по большей части подтопленные и заросшие камышами. Даже в теплом свете лампы дом выглядел угрюмым, со своими отвесными стенами, острыми углами и длинными узкими прорезями окон. Но стоило смотрительнице открыть дверь, как изнутри пахнуло теплом. На широком кухонном столе обнаружились корзина с провизией и инструкция, как пользоваться духовкой. Джентльменам вечно невдомек как. Сейчас духовка была разожжена, и в доме горели все лампы. «Корзины вам должно хватить, но милях в двух отсюда есть деревня», — сказала смотрительница. В ярком свете она казалась такой водянистой, что могла бы в любой момент испариться. Они с мужем одинаковым жестом указали за печку, являя странную синхронность в движениях. «Карты вон там, сбоку». «Вон там, сбоку», — эхом отозвался ее муж. «Ну что?» — сказала смотрительница, и оба снова как по команде просияли в сторону моря. «Мы пошли, а вы оставайтесь». Таниэль поблагодарил их и проводил до порога. Шесть все еще торчало на дворе, выписывая в воздухе бенгальским огоньком свое имя. Вскоре смотрительница с мужем скрылись из вида, только кружок света от их фонаря постепенно удалялся в сторону пристани. Сев в лодку, они сразу же запели. Ох и необычная то была песня, жутковатая и потусторонняя. И затянули они ее в раз, точно повинуясь чьему-то знаку. Таниэль не понимал ни слова, но что-то в глубинах его естества распознало этот язык. Что-то древнее и первобытное звучало в этой песне. Таниэль взглянул на море. Какие они душечки! Можно подумать, лет сто просидели в чулане, живой души не видя. Море засмеялся, и у Таниэля кольнуло сердце, ведь обычно море бывало, ох, как нелегко рассмешить. «Зато какие приветливые! Прямо куда там!» Таниэль пошел на двор загнать в дом 6, потому что уже сильно похолодало, и с неба сыпались хлопья снега. Вернувшись 6 на кухню, Таниэль застал Мори возле открытой духовки. Тот словно в трансе наблюдал, как язычки пламени пляшут на угольях в топке. «Ты как, в порядке?» — спросил встревоженный Таниэль. «Все приглядываешься, не впаду ли я в истерику?» Мори поднес руку поближе к огню. «Может, ее сейчас обожжет, а может, нет. Видишь, а мне и дела никакого, совсем. Разве не потому многие люди без всякой боязни играют с морем? Они попросту не могут помнить, каково это — утопнуть, если слишком заиграешься. Для этого надо самому попробовать. Умереть там, утопнуть или обжечься. А иначе никак. Ты вот, например. Тебе ведь кажется, что ты никогда не умрешь, что ты бессмертен, да?» Таниэль рассмеялся и поставил на огонь чайник. «А все-таки можешь ты объяснить, почему твой дар здесь не действует?» — спросил он. «Нет, не могу. Но такое впечатление, что...» — Мори склонил голову на бок. «Вроде как такие места отрезаны от остального мира. Есть еще другие, и всегда это маленькие уголки. Несколько квадратных миль там, несколько тут. Одно такое есть в России, еще несколько в Гималаях. А почему оно так, не знаю». Таниэль оглянулся на него, не веря своим ушам. Лишившись пророческого дара, Мори заговорил с акцентом. И как иначе? Мори прожил в Англии всего несколько лет, а чтобы с японского переучиться на беглый английский или с английского на японский, 10 лет, почитай, требуется, никак не меньше. Таниэль отлично усвоил это. На себе, можно сказать, испытал. Он-то думал, у него неплохо получается. Но стоило кому-то заговорить с ним о политике, единственное, на что сподобился его разум, ляпнуть, что ему нравятся осьминоги. 6 тем временем не сводила глаз с камина. Поскольку печка давала достаточно жара, камин не разжигали. Через дымоход на него уже падал снег. «Тут в топке дохлая кошка», — сообщила 6. «Можно я ее потрогаю?» Таниэль приготовился узреть нечто ужасное, но в топке среди золы виднелся всего лишь свернутый колечком скелетик. «Не тревожь его. Неспроста его тут положили. Здешние жители испокон века так делают, чтобы отгонять ведьм». «Испокон века — это в смысле пару последних недель?» — уточнила 6. «Да нет же, сотнями лет». «Лежал бы он здесь сотни лет, давно рассыпался бы от жара». 6 была права. Таниэлю вспомнилась смотрительница с ее древним песнопением. Наверное, в здешних местах сохранились и другие древние обычаи. «Может, здесь это считается жестом вежливости». Снег падал всю ночь. Таниэль знал это по себе, потому что 2:00 по полуночи, как от толчка, проснулся в саду. Он стоял босиком в снегу возле калитки, повернувшись лицом к черным водам озера. Должно быть, он проснулся от того, что весь промерз. Он стоял без пальто, в одной пижаме, и свистевший в камышах ветер до костей пробирал его колючим холодом. Таниэль опустил взгляд на землю, на свои руки, на мерцающие воды, и силился понять, снится ли ему особенно правдоподобный сон, или вся эта дичь происходит с ним наяву. Он с силой хлопнул себя по запястью. Боль он чувствовал, значит, бодрствовал. Затем мгновение, пока его мозг осознавал, что он стоит во дворе, и, видимо, как лунатик ходил во сне, внутри, под сердцем, все туже сворачивался клубок, а когда окончательно пришло осознание, клубок враз размотался, и Таниэля захлестнула паника, а тело сотрясала крупная дрожь. Он бегом бросился к дому и с грохотом толкнул дверь, правда, притворил ее намного тише, вспомнив, что его спутники спят. Ему пришлось немного постоять на пороге, прижимаясь лбом к двери, чтобы разобраться, что его так сильно напугало. Хождение во сне еще не означало, что с ним творится нечто ужасное. Просто он немножко выбит из колеи. С мороза прохладный сланцевый пол казался почти раскаленным. «Ты в порядке?» На ступеньках лестницы стоял Мори. Он в недоумении взял свисавшее с перил толстое одеяло и машинально расправил его. Поверх пижамы Мори набросил черное кимоно и подпоясался белым кушаком, отчего смахивал на только что посвященного в церковный сан. Таниэл хотел было рассмеяться и сказать, что все путем, и с ним просто приключился забавный казус, но произнес совсем другое. «Какое там? Я только что проснулся в саду у калитки, а теперь у меня, кажется, сердечный приступ». Мори спустился с лестницы, положил ладонь на грудь Таниэля и немного подождал, как будто прислушиваясь. «Никакого приступа. Со мной тоже такое случалось, когда мои братья ушли на войну. Так что жить будешь». Мори похлопал его по руке. «Сомнамбулизм, значит. Как я понимаю, это что-то новенькое. Такого со мной никогда раньше не бывало. Надо пропустить по стаканчику вина», — решил Мори и подмигнул. «Раз появились неполадки со сном, значит, ты окончательно повзрослел. Наконец-то! Это событие надо отметить». «Зато ты у нас взрослый и битый жизнью», — произнес Таниэль ослабевшим от благодарности голосом. «Ты теперь тоже. Пойдем, нас ждет вино». Мори отвел его в кухню и усадил на стул возле печки, а сам совочком нагреб немного тлеющих угольков в чашку и дал в руки Таниэлю согреваться. Затем налил в бокал красного вина, которое нашлось в корзинке смотрительницы. Покончив с этим, Мори изучающе оглядел друга. «Ну вот, уже выглядишь лучше, правда?» Таниэль кивнул. «Спасибо тебе», — сказал он мягко. Чашу с угольками он держал у сердца. Токи крови крохотными иголочками покалывали в его пальцах. Мори чинно поцеловал его в лоб. Таниэль подался вперед и прижался к груди Мори, чувствуя себя снова в безопасности, но при этом пристыженным. Поцелуй был из тех, каким успокаивают ребенка, если он испугался паука. Наутро все вокруг стало белым-бело от снега. Шесть скатилась по ступенькам, уже одетая в пальто и теплые ботинки, и в нетерпении приплясывала под дверью, пока Мори не встал и не отпер замок. Таниэль еще с детства порядком намерзся и с удовольствием нежился у печки с чашкой горячего чая, довольный, что он в тепле, а не снаружи, и не имел ни малейшего желания высовываться во двор. Зато Мори взирал на снег, как на преизрядное чудо. Таниэля осенило, что ему выпал шанс победить Мори в снежки, ведь здесь Мори не сможет угадывать, откуда и когда в него прилетит очередной ком. «А что, нам тоже не грех прогуляться», — бодро заявил Таниэль. В дневном свете болота приобрели совсем другой вид. Они простирались, куда хватало глаз, понизу затянутые мглистой дымкой. Зато вода в озере отличалась необычайной прозрачностью и просматривалась до самого дна. На дне что-то вроде бы колыхалось, наверное, темные заросли водорослей. Правда, сквозь прозрачную воду вокруг свай мостика проглядывали какие-то предметы. Монеты и нечто другое, больше размерами и продолговатое, то ли ножи, то ли драгоценные украшения, а еще кости. Таниэль готов был поклясться, что различает на дне конскую челюсть. Таниэля вдруг охватила жуткая ненависть к этим предметам на дне озера. Он бы и шагу не ступил по мостику над местом, где они валялись. Мори однажды рассказал Шесть, что в некоторых старинных культовых местах люди оставляют в воде подношения. За давностью лет все уже позабыли, кому они предназначаются, но традицию блюдут. Вот только Таниэль не дослышал, что говорил Мори. Как ни пленяло озеро красотой, вода в нем выглядела какой-то мертвой. Таниэль всеми костями и кожей ощущал непреодолимое желание поскорее покинуть это место. Глупость неимоверная. Прежде Таниэлю никогда не казалось ни с того ни с сего, что какое-то место дурное. Еще вчера он назвал бы это пустыми бреднями, а того, кто говорит об этом, заподозрил бы в нелепых маскарадах и заигрывании с потусторонним миром. Но сейчас он сам готов был поклясться, что озеро явно дурное место. Вот как его измучила минувшая ночь. Шесть, едва они подошли к берегу, ускакала куда-то по своим детским делам, но Таниэль хорошо видел ее. Ярко-красная пальтишка выделялась на голой местности, лишенной деревьев, изгородей и всего прочего, что заполняет пейзаж. Одни лишь болотные травы стлались по топкой земле, да камыши сгибались под снежными шапками. Кое-где темнели заводи, да клочья тумана цеплялись за остроконечные стебли болотной осоки. Таниэль предпочел бы убраться подальше от воды, но почему-то медлил. При своем росте он возвышался над окружающим пейзажем, торчал на виду, как никогда беззащитный, выставленный на всеобщее обозрение. Девственно белый снег хрустел под их ногами. Таниэль продолжал следить взглядом за шесть и вскоре обнаружил, что затрудняется определить, насколько далеко она отошла. И снова беспокойство свернулось тугим клубком в душе. Он крикнул шесть, чтобы та была осторожна, ведь кочки не так устойчивы, как кажется. Но заметил, что она уже нашла себе длинную жердь и пробует ею почву перед каждым шагом. Сейчас она по кочкам перепрыгивала через крохотную заводь. Море тронул его за рукав, одарив невинным взглядом, метнул в него снежок и отбежал. Таниэль бросился вдогонку, что оказалось намного труднее, чем он воображал, потому что море оказался быстр, как лис, и играл не по правилам, устраивая засады в зарослях камышей. Заслышав пение, они замедлили бег и увидели впереди рыбачью пристань, серую в мглистой дымке. Пристанька была совсем маленькой, всего несколько лодок у воды и кучка людей на дощатом пирсе, обвешанном старыми обернутыми валеным сукном тележными колесами, чтобы лодки на приколе не разбивали о пирс борта. Под примитивным полукрытым навесом высились деревянные рамы, где засаливали или коптили рыбу, а может и то, и другое. Тут же рядком расположились дети. Они ловко потрошили и нарезали рыбу из свежего улова, орудуя ножами легко и равномерно. Дети как раз и пели, причем выводили ту же самую древнюю песню, что и смотрительница с мужем накануне вечером. Дети одновременно заметили подошедших Таниэля и Мори и как по команде подняли головы. Таниэль почувствовал, как в грудной клетке снова зашевелилась, толкаясь в ребра, паника, накрывшая его этой ночью на дворе. Он дважды был свидетелем уличных нападений на Мори, которому это нисколько не досадило. Зато у Таниэля те мерзкие воспоминания оставили в душе неизгладимые шрамы. Море устроил будущее нападавших на него так, что оно предполагало немедленное падение злоумышленников в Темзу. Дети просияли, увидев их. «Доброе утречко!» — пропели они идеально слаженным хором. «Вы в гостевом домике остановились, да?» — спросил кто-то. «Так». «Всего на недельку», — ответил вежливый Таниэль, сам себе поражаясь, что первый раз в жизни понимает и разделяет глубокое недоверие Мори чрезмерно обходительным незнакомцам. Он нутром чуял, что детям что-то от них надо, и велел себе собраться с духом. «Веселого вам Рождества!» «Веселого Рождества!» — дружно пожелали в ответ дети и взрослые. Возможно, виной тому была мгла, но на всех лицах он видел ту же, как у смотрительницы домика, размытость красок. Все как один были черноволосы. Правда, чернота выглядела жидковатой, словно в краску плеснули воды, и нисколько не походила на густую угольную черноту шевелюры Мори. Возле его локтя выросло шесть, и встала чуть впереди него, как заметил Таниэль. Он положил руку ей на плечо, желая убедить девочку, что все в порядке. «Подойди сюда, отведай нашей знаменитой водички», — все еще улыбаясь, сказала одна женщина. Она приблизилась, и в ее улыбке Таниэлю почудилось что-то голодное. «Тебе для здоровьечка в самый раз будет». «Я «Даже не подумаю», — буркнула Шесть и удалилась в ту сторону, откуда пришла. Таниэль поморщился. «Шесть! Нельзя быть такой грубой! Вернись!» — крикнул он ей в спину, но только для вида. Шесть, по ее собственным словам, была нечувствительна к тому, что задевала других, и из-за отсутствия такого навыка ей оставалось гадать, что обижает или не обижает людей, хотя лично она, Шесть, считала, что в ее жизни полно дел поважнее, чем раздумывать над такими глупостями. Таниэль с ней был согласен, но женщина лишь рассмеялась. «Зато мы бы не отказались», — подал голос Мори, и вся компания снова пришла в восторг. Пока женщина вела их по пирсу, Мори разглядывал бочки с засоленной рыбой и все остальное таким же зачарованным взглядом, каким поутру дивился на снег. Работа возобновилась, ножи опять замелькали в воздухе. Таниэль заметил, что все люди были левшами, и сглотнул комок в горле. От вжиканья лезвий по чешуе у Таниэля сводило зубы, как, впрочем, и от хлюпанья, с каким очередная порция внутренностей шлепалась в ведра поверх кучи других. Еще его беспокоило, как все поглядывали на Мори с жадным блеском в голодных глазах. Теперь Таниэль увидел, что они ловили не только рыбу. В их сетях, как змеи, извивались и речные угри. Один вывернулся и пополз прямо по руке какой-то девочки. Женщина, между тем, зачерпнула ковшиком воду из озера и налила в две щербатые чашки. «Нате, держите, мальчики! Давайте за ваше житье здесь!» Таниэль всем телом передернулся, точно она вручила ему чашку с опарышами. Он и сам не ожидал от себя такой реакции и явно выдал свое отвращение, потому что Мори метнул в него пытливый взгляд. Таниэль потряс головой. Удивительно, до чего может довести всего одна ночь плохого сна. Вода была студеной и отдавала горечью. Ничего ужасного в этом не было, но Таниэля едва не затошнило, пока она проскальзывала в желудок. Однако оба уверили женщину, что вода восхитительна, поблагодарили и ретировались под тем предлогом, что надо отыскать Шесть, пока она не заблудилась. Таниэль, едва мгла скрыла их от людей на пристани, взял Мори за руку, желая быть ближе к кому-то, у кого нет оголодавшего вида. «Есть в них что-то странное. То, как все они... Они все левши, ты заметил?» Мори кивнул. «Возможно, это у них наследственное. В подобных местах все друг с другом в родстве». Таниэль попробовал разобраться, отчего эти люди так насторожили его, потому что смутная тревога по-прежнему не отступала. Он хотел было сказать Мори, что болото ему не по душе, что они мертвые или полные жути, но не смог бы объяснить, почему так чувствует. А если бы сумел, Мори воспринял бы его слова как просьбу вернуться домой. И как бы потом не разубеждал его Таниэль, они уже завтра сидели бы в поезде, идущем в Лондон. А Таниэль меньше всего хотел, чтобы Мори возвращался в столицу из-за того, что ему, видите ли, что-то показалось. Вдруг Таниэль спохватился, что слишком долго молчит. Мори наблюдал за ним, и Таниэль произнес первое, что пришло ему в голову. «Может, мне просто в диковинку, что на каждом шагу слащаво улыбаются?» «Хорошо, что ты это проговорил», — отозвался Мори. «Сам я ни за что не сказал бы такого». «Но знаешь, все белые выглядят чуточку чокнуто-альбиносно-лицемерными. Вот и поди угадай, этот перед тобой случай или нет». Таниэль пихнул Мори в бок, понимая, что тот его поддразнивает, чтобы отвлечь от плохих мыслей, и радуясь, что другу удалась столь незатейливая уловка. Вокруг них медленно оседали снежные хлопья. Таниэль проснулся посреди ночи на берегу озера. Оглянувшись, он увидел, что калитка где-то в полусотни ярдов от него, и, как и в прошлый раз, был почти уверен, что его разбудил леденящий холод. Снега навалило выше колена, вокруг стояла темнота, хоть глаз выколи. Он едва различал очертания лодки, хотя застыл почти рядом с ней. То ли дело Лондон. Там море света, горят уличные фонари, по всему Найтсбриджу сияет электричество. В окнах домов светятся огоньки ламп и свечей, и в особенно душные и пасмурные дни накануне сезона туманов густая пелена облаков над городом ночами окрашивается буроватым заревом. А в этой глухомани ничего похожего. Здесь, казалось, царила первозданная дикость. На ясном небе сияли звезды, огромные и яркие. Таниэль еще не видывал, чтобы их можно было наблюдать так отчетливо, не хуже, чем монеты и кости на дне озера. Он снова был в одной пижаме, правда, на сей раз обутый. У него хватило духа посмеяться над этим курьезом. Во всяком случае, подсознание, или что там внутри заставляло его бродить во сне, усвоило хотя бы частицу здравого смысла. Он направился к дому и всю дорогу прижимал к груди кулак, уговаривая тугой клубок паники немного ослабнуть, но паника не отступала. Он поймал себя на том, что гадает, чем кончатся его сомнамбулические хождения, если спящий разум и дальше продолжит чудить в подобном духе. Вероятно, им двигало безотчетное желание быстрее убраться из этих мест. Он с силой потер лицо и задумался. Неужели сейчас, когда он немного оттаял и разомлел на отдыхе, наружу прорывается постоянное внутреннее напряжение последних лет, когда он жестко держал себя в узде? Он любил дом, любил филигранную улицу, любил Лондон, но там в его голове не смолкал назойливый голос предосторожности, призывавший ничем не выдавать своих чувств, никогда на людях не касаться моря, не смотреть на него долгим взглядом и не разговаривать с ним слишком нежно. Он никогда в жизни не бывал в психушке, не знал, да и знать не хотел, что там творится, но именно психушка маячила в конце пути, на который он теперь ступил, и гостеприимно распахивала перед ним свои железные ворота. Сейчас, впервые за эти годы, и вопреки этим бескрайним просторам вокруг, за ними некому было наблюдать или подглядывать. Эти его хождения во сне и глупые страхи, которые внушало ему озеро, все это просто головная боль, что накатывает на тебя дома, когда возвращаешься с работы после тяжелого дня. Вдали на болотах чей-то голос выводил ту же самую песню, которую пела смотрительница домика в день их приезда. На следующий день был рождественский сочельник. В гостиной стояло пианино, и Таниэль с самого утра засел играть рождественские гимны, а Мори с шесть замешивали на кухне небольшой рождественский пирог. Они беседовали на тему, обязаны ли люди глотать монетки. Мори спрашивал, желает ли она добавить в тесто шестипенсовик. Таниэль пребывал в новом для себя полусозерцательном умонастроении, позволявшим одновременно и слушать море шесть, и бегать пальцами по клавишам. За этими двумя занятиями его мысли вроде бы, наконец, достигли равновесия. Он не стал говорить море, что снова ходил во сне, и сейчас думал, что это к лучшему. Он и без того много времени, и, можно сказать, на пустом месте тревожит море своим сомнамбулизмом. Море, должно быть, уже чувствует себя не столько его другом, сколько заботливым папашей. Разговор на кухне замолк. Потом послышался голос шесть, лишенный выражения и странный. «Пап?» «Слушаю тебя, детка», — отозвался Таниэль. «Что это ты сейчас играешь?» «Хорал играю. Рождественский». «Нет, совсем не хорал». Таниэль поначалу не понял, что она имеет в виду, а потом словно очнулся и расслышал. Он играет мелодию песни, которую пели смотрительница и одинокий голос на болотах минувшей ночью. Мало того, в голове Таниэля звучали ее слова. В ней говорилось о девушке, чья сестра превратилась в речного угря. Он и сам не понимал, откуда знает это. Язык звучал слишком необычно, чтобы узнать его. «Наверное, просто запомнилось, вот я и подобрал», — сказал Таниэль, сам понимая, что врет. Не мог он запомнить новую мелодию так хорошо, чтобы столь точно ее воспроизвести. Шесть долго глядела на него бесстрастным взглядом, затем вышла, не произнося ни слова. Мори вытянул голову, чтобы посмотреть, куда она пошла. Входная дверь открылась, потом закрылась. «Я так расстроил ее?» — растерянно спросил Таниэль. «Думаю, ей просто не хочется, чтобы мелодия привязалась и к ней», — успокоил его Мори и слегка улыбнулся. «Ей приходится проявлять осмотрительность. Не то забьет себе голову не пойми чем, верно? Все, что попадает в голову, кричит слишком громко». Решив, что шесть сама вернется, когда захочет их видеть, Таниэль и Мори поставили пирог в духовку. Мори пошел мыться и держал руку под краном умывальника, ожидая, когда вода пробежит по проходившим через плиту трубам и нагреется, словно караулил момент маленького волшебства. Не будь они здесь, Мори и так знал бы, когда это произойдет. Таниэль наблюдал за ним и снова подумал, что друг сейчас выглядит куда более счастливым и менее дерганым, чем в городе. Он даже что-то мурлыкал себе под нос. Боже, это опять была песня смотрительницы. «Как думаешь, о чем в ней поется?» Чуть погодя спросил Таниэль. «Я тебе скажу. Песня про девушку и угря. Откуда я это знаю, я сам не понимаю». «Хм? Ну, слова в песне». «В какой песне?» «Ну, что ты сейчас напевал?» Мори растерянно посмотрел на Таниэля. «Я не знал, что пою. Приношу извинения». Он дважды сморгнул с глаз мыльную воду и отступил от раковины, его лопатки напряглись и заострились. И снова он стал собой прежним, ранимым и хрупким. «И долго ты здесь торчишь?» Таниэль слишком засмотрелся на Мори и поздно спохватился. «Да так, пару минут». «Ты что?» «Прошу извинить. Виноват. Просто помутнение нашло». Мори протер глаза рукавом, будто снимая застилавшую их пелену. «Должно быть, разнежился тут в тепле и совсем отупел». У Таниэля по спине все еще бегали мурашки. «Давай, что ли, во двор выйдем?» Мори не мог не заметить, как расстроен Таниэль, потому что, вот ужас-то, постарался скрыть собственную неловкость, оттого и вспылил. Таниэль не подозревал, что Мори такой хороший врунишка. «Сдается мне, нам самое время пойти слепить снеговика». И они слепили снеговика прямо на пятачке огородной грядки, где у садовой стены намело особенно много снега. Следы шесть вели дальше, в сторону мостика. Мори заметил, что Таниэль смотрит в ту сторону и тронул его за плечо. «С ней все хорошо». «Знаю», — ответил Таниэль, качая головой, и снова у него с языка рвались слова, что от озера исходит что-то недоброе, что он не хочет позволять шесть играть возле воды. Но его опять остановила мысль, что тогда Мори потащит их домой, а сам он будет испытывать вину и чувствовать себя дураком. «Я не спал. Я проснулся и, глядь, снова стою на дворе». Мори слегка кивнул, не то чтобы расстроенный или с сочувствием, а просто принимая сей факт к сведению. Он позволил признанию Таниэля повиснуть в тишине, а сам стоял по-свойски, прислонившись плечом к снеговику. «Пожалуй, я куда больше и домосед, чем думал», — заметил Таниэль, изо всех сил стараясь рассмеяться. «Думается, отъезд из дома нанес мне глубокую психическую травму. Постыдный конфуз». Он пришлепнул еще одну пригоршню снега к боку снеговика, желая придать ему больше округлости. Мори слегка поддал ему носком по лодыжке. «Послушай, Таниэль, здесь и правда есть что-то странное, мы оба это понимаем. Но что именно, я понятия не имею. Знаю только, что оно отключает верхнюю половину моего мозга. Вероятно, и с тобой что-то такое проделывает. Что-то довольно серьезное, раз ты начал ходить во сне. Если все так, пусть оно идет к черту. Ты хочешь вернуться в Лондон? Нет и нет. Даже думать не смей. У меня всего лишь расшатались нервы. Опять же, поезда ходить не будут. Не забывай, завтра Рождество. 6 возвращается, выглянув из-за снеговика, сообщил Мори. 6, точно резвый щенок, знала всего один способ передвижения — в припрыжку. Не открывая низкую калитку в заборе, она с разбега перемахнула через нее, но, увидев их, остановилась как вкопанная. «Хороший прыжок», — на всякий случай поспешил высказаться Таниэль. Вдруг она боится, что они не одобрят ее шалости. Школьная директриса Дженкинс, судя по всему, считала любые физические упражнения неподобающими для благовоспитанных леди. Такая точка зрения ставила в тупик Мори, чья бабушка сама ринулась в сражение вместе со своими сестрами и даже обезглавила одну из них, чтобы противник не мог захватить ее живьем. Таниэль подозревал, что Мори втайне гордился бы 6, если бы она обезглавила директрису Дженкинс. «Зачем вы это слепили?» — спросил 6. Она во все глаза смотрела на снеговика. «Ну как же, это забава такая — лепить человека из снега!» «Неужели он и правда никогда не лепил с ней снеговиков?» «Ага», — согласилась она, — «только это никакой не человек». Таниэль оглянулся и увидел, что 6 права. Это был совсем не человек, а нечто такое, чего он никогда не видел. Над ними склонялся гигантский паук чудовищного обличья, какого он никогда не смог бы представить, но тем не менее узнавал его той частью сознания, какая поведала ему песню смотрительницы. Таниэль понимал, что он не робкого десятка, но никогда прежде ему не приходилось видеть нечто настолько непостижимое для его разума. Ужас, сильнее какого он доселе не испытывал, сковал его члены, как удав кольцами, и сжал с невиданной ему прежде силой. Неуловимым движением руки Мори рассек ближайшую к нему паучью ногу, и та обрушилась. Однако непострадавшие части все еще сохраняли жуткий силуэт. Укладываясь на земь, снег, точно живой, издавал мерзкое хихиканье и прицокивал. 6 потащила их с Мори в дом. Таниэль отыскал в кабинете брошюрку с расписанием поездов, но в этих краях проезжал всего один поезд в день, и отбыл он в 9 утра. Он ни за какие ковришки не остался бы в этом доме еще на одну ночь, и потому принялся искать на карте местности ближайшее жилье. Что там говорил Мори насчет территории, на которую распространяется эффект подобных мест? Кажется, речь шла всего о нескольких квадратных милях, а значит, чтобы выбраться отсюда, идти придется не так уж далеко. Он нашел значок деревушки совсем близко от попавшейся им рыбачьей пристани, но и деревушка, и пристань находились внутри этих нескольких квадратных миль. Единственное на всю округу жилье, судя по всему, совсем крохотное, располагалось среди болот. Наверное, это был охотничий домик или лачушка углежога. Идти до него предстояло 6 миль, причем по глубокому снегу, и ни тропинок, ни ориентиров не наблюдалось. К тому же на карте не были помечены болотные омуты. Должно быть, они были не настолько постоянны, чтобы указывать их точное местоположение. Поглощенный изучением карты, Таниэль не сразу расслышал, что кто-то мурлычет себе под нос, и только потом до него дошло, что это он сам. Это опять была песня о превратившейся в угря девушке. Он знал, какое слово на диковинном языке обозначает угря, а какое лес, хотя до того, как они приехали сюда, он никогда не слышал этого языка. Он даже знал, что это за язык. Английский, но старинный, на каком говорили в эпоху викингов. Таниэль понес карту вниз на кухню и застал Мори и 6 у открытой духовки. «Думаю, нам надо попробовать», — сказал он, показав им домик на карте. «Далековато, конечно, но еще светло». Мори помотал головой. «По снегу? Через топи и без тропы?» Как мы его будем искать, этот домишко? Я не вспомню, как к нему добраться, пока мы не отойдем отсюда на порядочное расстояние. Но здесь погано. По-настоящему погано. Согласен. Хотя ничто здесь не причинило нам вреда. Но если мы пойдем, и даже если не заблудимся, идти 6 миль по такой погоде тоже рискованно. Не знаю, сколько сможет пройти 6. А вдруг мы промахнемся мимо домика? В 4 вечера уже темнеет, а сейчас 1:30. Думаю, нам безопаснее провести эту ночь в доме, а завтра рано утром отправиться в путь. Так у нас в распоряжении будет больше светлых часов. Мори взглянул на Таниэля. Если только ты не считаешь... Таниэль рухнул на стул. Нет, с некоторым усилием выговорил он. Ты прав. Ничто здесь не причинило нам вреда. Этой ночью они собрались в одной комнате и допоздна играли в карты при зажженных лампах и огне в камине, устроившись на кровати Таниэля. 6 для пущего тепла завернулась в одеяло. Она от души наслаждалась игрой. При нормальных обстоятельствах с Мори невозможно было играть в карты. Он всегда знал, какая кому придет масть, и оттого смертельно скучал. Таниэль тоже увлекся и чувствовал, что у него полегчало на сердце. Прав был Мори. Ничего угрожающего не происходило, и, несмотря на его ночные прогулки, песню о девушке Угре и паука Снеговика, Таниэль все равно радовался, глядя, как Мори смеется и проигрывает торжествующие 6. Таниэль засыпал, держа за руку Мори. Ночь проходила спокойно, и все 3 завели будильники на своих часах на 7 утра. Пока он погружался в сон, еще бодрствовавшая частица сознания требовательно вопрошала, почему он не позаботился привязать руку к изголовью кровати или к чему-нибудь еще, чтобы не дать себе ходить во сне. Но причудливая логика сна в конце концов взяла верх, и он позабыл, чем его так тревожили ночные прогулки. Он проснулся от того, что по самые плечи барахтался в затянутом льдом озере. Вода была такой ледяной, что жгла кожу. Воздух над водой казался горячим, как в сауне, и все клетки до последней его существа закоченели от ужаса. Озеро покрывал слой льда толщиной в дюйм, а сам он стоял в проруби с неровными зазубренными краями. Схватившись за выступающие края льда, он подтянулся и кое-как выбрался на поверхность, что оказалось намного труднее, чем он думал, потому что сила ушла из его рук. Пришлось даже немного полежать на льду, чтобы отдышаться. Лед под ним почему-то отдавал теплом. Когда ему удалось подняться на четвереньки, сердце бухало, как кузнечный молот. Злобное нечто пыталось утопить его. Чем бы оно ни было, дело свое оно знало. Еще 6 дюймов, и он бы с головой ушел под воду. Он поднялся на ноги, заковылял было назад, но тут же остановился, потому что лед у него под ногами угрожающе затрещал. Он очень долго добирался до берега и еще дольше в полной темноте до дома. Мокрая одежда начала промерзать, складки на локтях и коленях совсем задеревенели. Входная дверь была приоткрыта. Таниэль бросился в дом и чуть не врезался в Мори, но тот, молниеносный в движениях даже в отсутствии своего дара, успел отскочить в сторону. Фонарь закачался в его руке. «Таниэль, а мы уже собрались идти искать тебя», — ошарашенно проговорил Мори. «Боже, да ты весь промок!» «Что? Озеро! Я проснулся в этом проклятом...» «Здравствуйте», — добавил Таниэль деревянным голосом, увидев, что из кухни выходит смотрительница домика с фонарем в руке. «Она зашла проверить, все ли у нас в порядке», — пояснил Мори. «Как нельзя вовремя». «Как? Прямо посреди ночи?» — произнес Таниэль почти беззвучно, слыша, как его собственный голос обращается в пар. «Так самое же времечко, когда снохождение может вас чуток обуять», — вкрадчиво произнесла она. «Мне бы вчера зайти, да из головы вон. Вам надо согреться». Таниэль присоединился к остальным, как только вымылся и сменил одежду. Его все еще трясло от холода, но узнать, что еще расскажет женщина, он хотел больше, чем согреться. Правда, Мори заранее развесил возле духовки одеяло и передал его Таниэлю, когда тот уселся на свободный стул у стола. «Так оно завсегда бывает», — спокойно сказала смотрительница, будто совсем не беспокоилась из-за происшествия. В руках она сжимала чашку чая, другую, только что налитую, Мори вручил Таниэлю. «Это местечко на многих действует странно. Надо было мне оставить вам записочку, да не хотелось вас пугать. В общем, и беспокоиться-то не о чем. Что-то такое в здешней воде, знаете ли». Таниэль опустил взгляд в свою чашку. «Это не просто сомнамбулизм», — сказал он. «Мы...» и посмотрел на Мори, не будучи уверен, как продолжить. «Мы, кажется, многое позабываем здесь», — пришел тот ему на помощь. «Ну да. Разве не за этим вы сюда явились?» — спросила она. «Сюда как раз и приезжают забывать». Ее водянисто-голубые глаза скользнули по Таниэлю. «А вы, однако, нет, верно?» «Коли не желали оставить здешним местам горстку воспоминаний, так лучше бы и не приезжали». Голос ее зазвучал сурово. Таниэль не нашел, что возразить. «Зато от этого все воспоминания. Вот радость так радость!» Она улыбнулась Мори. «Будущего-то куда как больше будет, чем прошлого. Чудеса, как все это в одну голову вмещается. С одним из вас мы не виделись, почитай уж лет 1000 как». Она все еще улыбалась, и улыбка ее была такой же изголодавшейся, как та, с какой уставилась на них пронырливая, как угорь, женщина, поившая их озерной водой на пристани. Впрочем, нет, улыбалась она не всем, а одному Мори. «С тех еще пор, как святость снизошла». Таниэль готов был вскочить, но замер, увидев, что Мори даже не думает вставать. Он по-прежнему сидел смирно и спокойно смотрел на женщину, словно она вещала что-то разумное. «Мы думаем», — теперь смотрительница обращалась к Таниэлю, «вам надо б на снова заснуть и оставить попытку увести его отсюда». Она наклонила к нему голову. «Да, мы так и думаем. Вам надобно снова заснуть и потонуть в озере». Таниэль набрал в грудь воздуха, чтобы сказать, что смотрительница спятила. Но кто бы она ни была и чем бы ни было все происходящее, ее слова имели вес. Он тут же почувствовал сонливость. Он жутко устал, и после ее слов лечь спать показалось ему прекрасной идеей. С лестницы донеслись топот и грохот. Это Шесть спускалась по ступенькам. Смотрительница улыбнулась ей. «Мы думаем, что ты, малышка, тоже должна остаться с нами. Ты все очень хорошо помнишь. Правда? Все громкое и вострое. Об эти воспоминания можно пораниться». Голос звучал как-то неправильно и постепенно. Точно яичный желток сползал вдоль его позвоночника. Таниэль понял, что такой эффект достигается тем, что женщина говорила синхронно с Мори. Они вдвоем глядели на Шесть. Шесть уставилась на всех них. Таниэль застыл, словно парализованный, но где-то в глубинах души трепетала мысль, что он должен вскочить и бежать отсюда, куда глаза глядят, прихватив Мори и Шесть, бежать прямо сейчас. Но сил воплотить мысли в действие у него не было. Неимоверная тяжесть придавила его разум. Он чувствовал, что прямо здесь, в кухне, готов погрузиться в глубокий сон, и тогда, боже упаси, эта тварь утащит его в озеро. «Ну нет, не дождетесь. Надевай пальто», — велела Шесть Таниэлю, — «и хватай Мори». «Нет», — в один голос возразили смотрительница и Мори, — ты должна остаться с нами». «Дудки!» — мрачно заявила Шесть. «Они мои, и вам не достанутся, так что катитесь отсюда куда подальше». Таниэль почувствовал, что нечто, опутавшее его разум, дрогнуло. Этого оказалось достаточно, чтобы стряхнуть его и прижать ладонь к горячему чайнику. Дикая боль мигом прогнала сонную одурь, и он застонал от ожога. Смотрительница взвизгнула и тоже сжала ладонь, будто обожглась. Тем временем Мори приходил в себя. Таниэль своими глазами видел, как друг снова становился собой. Шесть сунула в руки Таниэлю пальто и уже толкала Мори ко входной двери. Осмотрительница сидела и глядела на них, мурлыча себе под нос. Оказалось, вчера они верно рассудили. Идти по снегу и правда было тяжело, как бы тепло они ни укутались. Снег цеплялся за ноги, мешая идти, совсем как та тварь из озера. Смотрительница не стала их преследовать, да ей этого и не требовалось. Что бы ни чинило им помехи, оно обитало в снегу и воде. Таниэлю казалось, что мысли в его голове очень тяжелые, точно облитые толстым слоем патоки. Выныривая из полузабытья, он не мог вспомнить, что делает здесь, среди холода и темноты. Шесть вложила ему в руку зажженный бенгальский огонь. «Следи за ним, не то он тебя подожжет», — велела она. Таниэль уставился на потрескивающий, рассыпающийся искрами огонек. «Шесть, как получается, что ты не...» — спросил он, и собственный голос показался ему не то хмельным, не то сонным. «Мозги неправильно устроены», — ответила Шесть. Таких взрослых мыслей Таниэль еще ни разу от нее не слышал. Однако в ее тоне не было даже тени похвальбы. Одна печаль. Часть его сердца разбилась. Это они в работном доме на бекрень сдвинулись. «Как по мне, у тебя Шесть. Мозги очень даже на месте», — заверил ее Мори. Он сильно дрожал. «Если мы в ближайшее время не попадем в тепло», — прошептал Таниэль, уже не чувствовавший отмороженных рук. С бенгальского огонька ему на запястье отлетела частичка раскаленной золы, и еще один крошечный ожог немного взбодрил его. «Как только ко мне вернется нормальная память, мы будем в полном порядке», — проговорил Мори, но его голос звучал испуганно, и ни один из них не решился высказать вслух, что, судя по всем признакам, они плутают кругами. Среди заснеженных болот то здесь, то там раздавалось пение. Поющие голоса звучали по-прежнему идеально синхронно. Совсем рядом. Таниэль не знал, как далеко они в конце концов ушли от проклятого дома. В какой-то момент они набрели на дорогу, заваленную снегом глубиной футов 2, и он почувствовал, что больше не сможет ступить ни шагу, как чувствовал это все время, казавшееся ему часами. Но тут к Мори вернулся его дар, и он вспомнил, куда им идти. Уже на следующей, отходившей от дороги тропинке, им попался коттедж. Они ни за что не увидели бы его с дороги, потому что домик стоял темный и пустой. Мори сковырнул замок и запустил Таниэля Шесть внутрь, и уже через считанные минуты по всему коттеджу горели камины, и два чайника грелись на огне. «Еще никогда в жизни не чувствовал себя таким безмозглым», — заметил Мори, когда они расселись, согревая руки в горячей воде. «Они бросятся за нами в погоню?» «Не выйдет», — ехидно захихикал Мори. «Стоит им покинуть свои места, как они поймут, что все их воспоминания как ветром сдуло, и разбегутся. И эта их тварь в озере больше не получит себе пищи. Они словно мух ловят на мед», — тихо сказал Таниэль. Руки у него горели, к ним возвращалась чувствительность, а к его разуму приливал здравый смысл. «Забвение. Для людей вроде тебя. Почему ты не мог вспомнить это раньше? Когда еще мог, не знаю. И мне очень, «Очень жаль». Море перевел взгляд на Шесть. «Спасибо тебе», — сказал он. «Ты была великолепна». Болтая ногами, закинутыми за ручку кресла, Шесть стукала пяткой по пятке и радостно поводила плечами. Море отдал ей свои часы. Она сжала их в руке и засияла от счастья. Дом встретил их таким же, каким они его оставили. Гирлянды астролиста по-прежнему украшали лестницу, как и электрические лампочки в них, разве что на входной двери белела пришпиленная булавкой бумажка с гневным посланием от соседки, миссис Хаверли, сообщавшей, что любимый осьминог Мори снова влез к ней через кошачью дверцу и умыкнул все ее чайные ложки. У Мори домашним любимцем был собственноручно им изготовленный механический осьминог по имени Кацу, который передвигался по дому, как ему вздумается, отличался дружелюбием и любознательностью и был не прочь утащить какую-нибудь приглянувшуюся ему вещицу. Таниэль, весь во власти чувства, что больше никогда не покинет родные стены, просидел дома до самого Нового года, а потом с большой неохотой вернулся на службу. После обшитых старинным деревом приветливых, располагающих к уюту стен на Филигранной улице, Уайтхолл показался ему особенно мрачным и холодным. «Как Рождество!» — улыбнулся начальник, когда Таниэль пришел. Он помедлил с ответом. Поначалу он собирался сказать, что праздники выдались насыщенными, но теперь не мог вспомнить, почему хотел сказать именно так. Все обстояло наоборот. Если честно, Таниэль не мог наскрести в памяти ни одного конкретного воспоминания о прошедшем Рождестве. Все дни по возвращении слились у него в единое ощущение тепла от зажженного камина и ароматного глинтвейна. У Таниэля сохранились разве что странные отголоски воспоминаний о каком-то поезде и долгом путешествии куда-то, но, должно быть, они относились к какому-нибудь другому Рождеству. «Замечательно», — ответил он наконец. «Мы предавались сплошному безделью».